Он пришел к нам в школу на выпускной вечер. Знаешь, он тогда был адъютантом в Академии Фрунзе. И они были шефами нашей школы. И мне очень его форма понравилась. Вот ведь дура, правда? Мы с ним танцевали дурацкий вальс. И потом он привез меня в эту квартиру. Рита закурила. Я неотрывно смотрел на нее и не знал, радоваться мне или печалиться. Но одно я знал с достоверностью, что я любил ее так, как никто никогда никого не любил. И потом, нет, не то, что я поумнел, там, просто увидел, что не могу больше, что мы с ним, по разную сторону баррикад. «А ты уверена, что со мной ты будешь по одну сторону?» — сказал я, подумав о Касарине, Пархоменко, Грязное. Как ни верти, получалось, что я с ними из одной команды. Рита придавила сигарету в пепельнице, обняла меня за шею и совсем легко сказала: «Это не имеет никакого значения, потому что тебя я люблю». Я прижался к ее губам. Вязаная шапочка слетела с Ритиных волос, и они рассыпались пепельным водопадом по зеленой обивке тахты. На полу в коридоре стыли судочки с Жоркиным обедом. Пока Рита кормила ненасытного художника, я делал на ее машине круги вокруг больницы. У меня уже совсем хорошо получалось, но мешал велосипедист, который делал те же самые круги с точно такой же скоростью. Наконец, мне удалось его обогнать, при этом я немного царапнулся дверью о придорожные кусты. Потом я выехал на Люсиновку, доехал до Даниловского универмага, развернулся, незаметно показав язык постовому милиционеру, и сделал еще несколько рейсов по прилегающим улицам. Через полчаса появилась Рита. Вдохновленный своими водительскими успехами, я поведал ей о вчерашнем происшествии. «Я за тобой сегодня в 6 часов заеду», — сказала она, глядя на меня потемневшими от ужаса глазами. «Сейчас я буду тебе драть уши», — сказал Меркулов, выслушав мой жизнерадостный рассказ о мифическом походе на обследование в поликлинику. «И тебя только чудо может спасти от наказания, понимаешь? И учти на будущее. У меня резко отрицательное отношение к вранью, даже если оно во спасение». И Меркулов с полнейшей серьезностью потянулся к моим ушам. И тогда я сотворил чудо. Вынул из кармана украденную у Касарина записочку: «Алла, срочно сообщи, куда ты спрятала письмо Мазера, твой В.» Прочитал Меркулов и вопросительно посмотрел на меня. «Когда вытащишь меня из этой сральни?» Он опять глянул на меня. «Тогда и получишь, Алла». Он хлопнул записочкой о стол и уставился на меня немигающим взглядом светлых глаз. Расследованием, произведенным стажером турецким, было установлено, начал было я фиглярничать, но увидел, что этот номер сегодня не проходит. Так вот, ее вчера допрашивал Погорелов, а затем пришел Грязнов. В общем, я рассказал Меркулову, как было дело. Потом, как можно ближе к истине, в лицах изобразил визит в Комитет государственной безопасности. Меркулов молчал. Потом растер щеки ладонями, как будто он только что с мороза, и, наконец, сказал: «Когда такими делами занимаются типы вроде нашего Пархоменко, это воспринимается как само собой разумеющееся. А Вячеслав... такой, в сущности, славный парень. Ой, грустно все это, Саша, грустно, вот что. Что же касается твоей, как говорят чекисты, неавторизованной активности в наших взаимоотношениях с КГБ, то, может быть, ты и прав. Нам надо выигрывать кусочки времени. Но вот похищением этой бумажки, уличающей мадам Серко в отравлении господина Мазера, ты перечеркнул весь выигрыш. Этого тебе Касарин не простит». совершенно секретно. Начальнику отдела особых расследований, генерал-майору госбезопасности товарищу Касарину, спецдонесение. Сегодня на Ленинских горах нам удалось записать разговор между следователем Меркуловым КД и сотрудником первого главного управления КГБ СССР Пономаревым ВС. Полковник Пономарев, друг убитого Ракитина, посоветовал Меркулову добиться личного приема у генерал-полковника Чебрикова. Он рекомендовал воспользоваться почтовым ящиком для направления корреспонденции лично председателю КГБ. И, судя по реакции Меркулова, последний просил Пономарева завтра в течение дня передать его письмо товарищу Чебрикову. Сегодня были вмонтированы маячки, электронные подслушивающие устройства, в панель и багажник автомобилей «Лада» МКЦ 1477, принадлежащие гражданке счастливой МН, и «Волга» МОС 8869, прикрепленный на ноябрь к следователю Меркулову КД. Данная техника позволяет нашей спецмашине держать в поле зрения любое передвижение вышеуказанных автомобилей. Произведенное наблюдение показало, что автомобиль «Лада» МКЦ 1477 тронулся от дома 48 по Фрунзенской набережной и прибыл на Люсиновскую улицу в 11 часов 30 минут. В течение получаса машина делала круги вокруг больницы номер 35, а затем пошла к Даниловской площади, курсируя по прилегающим улицам с односторонним движением в направлении, противоположном установленному. В 14.30 «Лада» вернулась к месту постоянной стоянки на Фрунзенской набережной.